С.Ф. Шоберлехнер. Это примечание издателя. Чулок думает, зачем нога, когда и без нее так чулочно. По-немецки звездопад — это звездная перхоть. Мне страшно за государя, императрица стареет, а ему каждый день необходима женщина. В лагере сгорела столовая, площадку между водокачкой и бараком обнесли оградой. Внутри поставили столы и скамьи. Ели теперь на воздухе под открытым небом, и старуха в грязном бушлате, в сгнивших валенках...